«Долой предателям! Смерть Данза! Отправьте его поскорее к синигами! Рубите голову!» Толпа с распростертыми объятиями встретила решение даймё. Если бы Данза, который сейчас действительно являлся одноглазым, мог говорить, то он бы сейчас проклинал всех. Согласие толпы были очевидны, не каждый готов смириться, что ты был обычной пешкой в чьих-то руках, которую вертели как хотели. Перед тем, как совершить правосудие и избавить Данза от его грешной жизни, в качестве доброй воли, я позволю ему в последний раз взглянуть на деревню, на дом, который он сам себя лишил своими поступками, сказал Дайме и снял мешок с головы Данза. Данза смотрел на всех с ненавистью, все, чего он добивался, были уничтожены, а сейчас собираются забрать его жизнь на потеху толпе. Данза поднял свой взгляд и увидел меня, знакомый ему Катана и моими девочками рядом со мной. Я стал впитывать в себя истинную природную энергию, туман начал выходить из моих глаз и рта, обволакивая меня и заставляя мои глаза светиться. Тут-то он все понял. Он понял, кто стоял за всем этим и кто лишил его всего, чего он добивался годами. Ярость, бешеная ярость была в его глазах, пока я улыбался, смотря на него, потирая свою катану. Как где давно я ждал этого взгляда от него. Прямо сейчас, я чувствую давно забытое наслаждение от победы над сильным противником, который был не последней фигурой в темном мире. И вот, долгожданный момент, приговор приведен в исполнение, голова предателя отделилась от остального тела, а толпа кричала в радости. Адайми немного позеленел, похоже, не привык к такому человек. «Девочки, я хочу задать вам один вопрос, в плане силы вы кем хотите быть, сильными людьми или чудовищами?» Спросил я своих учениц, не поворачиваясь к ним и продолжая протирать свою катану. Примечание. Я перегорел, я буквально писал эту главу через силу, только в редких моментах муза приходила ко мне с вдохновением, но этого было мало. Поэтому я на время перестану писать на руку и займусь тремя другими своими работами, может, даже одну из них я буду выпускать за место на руку. Я даю вам выбор, у меня высить две работы по ДХД и одна по МГА, третий небесный, ДХД-1, Тенифер, ДХД-2, и красный свет, МГА-3. Вы можете выбрать, какую работу я временно буду выкладывать вместо на руку. Говорю сразу, я не знаю, с какой скоростью буду выпускать главы. Глава 40. Правда. Предисловие. Маленький шаг для читателя, большой шаг для автора. Нарука возвращается. «Что?» – спросила Нарука, как первая отошедшая от увиденного. Соски с Изуми все еще сверкали шаринганами, а Анка просто стояла в стороне с серьезным лицом. А Карин выглядит спокойно, и ей по виду больше интересен мой вопрос, нежели казнь какого-то человека. Пускай Нарука пытается показаться как обычно, но красные глазки говорят о обратном. «Давайте отойдем в менее людное место», — ответил я ей, вставая, заставляя всех обратить на меня внимание. «Все-таки я все еще покрыт туманом, и мои глаза сверкают не меньше моих младшеньких». Вставив катану в ножны, я последний раз посмотрел на крышу резиденции, наслаждаясь картиной. Толпа сейчас радуется и шумит, поэтому уйти было просто, ведь все сейчас стоят и радуются смерти предателя, и что скрывать? Зрелище, ведь народу нужно две вещи, хлеба и зрелищ. Найти пустующий полигон было просто, ведь Шиноби тоже народ, и он сейчас празднует этот день как победу над лисом. Давно такой гюлинки не было, шума много, поэтому выбрали отдаленный полигон, где толпу слышно меньше всего. Я посмотрел на девочек, моя троица из двух учих и одной Узумаки немного успокоились, глазками хотя бы не сверкают. Карин была более спокойна, все-таки она и не такое видала, поэтому прийти в себя и адаптироваться ей было проще. Анка Шиноби и ей недавняя казнь никак на нее не повлияла. Все они сейчас было сосредоточены на мне. Давайте я вам немного объясню, что я имел в виду. Для меня, люди, имеющие силу, делятся на два типа. Чудовище и ХМ, давайте назовем их, хех, герои. По общему виду они ничем не отличаются, такие же сильные люди, которые способны на многое. Но смотря более глубоко, то видно их разницу. Я как-то слышал по этой теме поговорку «в стране железа». Чтобы победить чудовище, нужен либо сильный человек, либо чудовище пострашнее первого. Чудовищами становится, можно даже взять пример знаменитых шиноби, такие как Итачи. После имени своего брата, Саске вздрогнула, а Изуми включила шанинган и Арачимару. После имени своего бывшего сенсея, Анка прикоснулась к печати на шее, надо будет сегодня вечером проверить ее. Из героев можно выделить таких людей, как четвертый Хокаге, Минато Намикази и Жабий отшельник Джирая. Пускай отличий почти нет, но самое главное отличие — это их менталитет и то, как окружающие будут относиться из-за этого. Немного прервавшись, чтобы промочить горло, заранее приготовленным чаем. Пока я пил свой чай, я следил за реакцией девочек. Самая яркая реакция были у Изуми и Саски. Дальше шли Нарука, имя своего кумира сделало свое дело, Анка и Карин. Пускай она и услышала имя своего прошлого учителя, но ее раны уже зажили, а Карин просто не знала точно истории всех этих людей и ей, если честно, было все равно на них. Она уже решила стать Ириненом как Цунаде Синджу, а может и лучше нее, но все-таки кое-что ее волновало. Кентян, а какой ты тип? Вроде обычный и даже голубой вопрос. Взгляд на Рукаянка переместился на Карин с сарказмом в глазах. За все годы, что они были вместе, Киншин показывал своими действиями, что он точно не чудовище. Для Нарука он стал вровень с четвертым Хокаге, а для Анка спасением и любовью. Даже Саски и Изуми посмотрели на нее с учиховским взглядом. По-другому это описать невозможно, только учихи могли так посмотреть. И когда Карин собиралась забрать свой вопрос назад и извиниться за возможное оскорбление, Киншин сказал то, что заставило их всех удивиться. «Я чудовище, Карин. Такое же чудовище, как Орочимару и Итачи». Его слова не совпадали с лицом и глазами. Он сравнивал себя с такими людьми, как Итачи, который уничтожил свой клан и убил своих родителей, и Орочимару, безумным ученым и маньяком. Для них это было шоком, они думали, какая-то шутка. Даже его лицо, на которой была легкая, знакомая им всем улыбка, а в глазах тепло, которое согревало их души. «Это очень плохая шутка, Киншин». Начала уже говорить Анка, как Киншин ее прервал. «Кто сказал, что я шучу? Анка, не тебе ли не знать, что прошлое не всегда светлое и доброе?» Не меняя выражения лица, опроверг ее. «Тогда что ты такое делал, что сравниваешь себя с Орочимару и Итачи?» Немного вспылив, спросила Анка. «Хаймэм, с чего бы начать? Ну, думаю, начну с детства и как я убил своих родителей». Сказав это, я заметил, как вздрогнула Саски. На мгновение увидела вместо меня Итачи. «Понимаю, а продолжу убийствами людей в довольно больших масштабах, да и пропытки забивает не стоит». Продолжил я перечислять свои грехи, одновременно вспоминая прошлое, оба прошлых, все-таки мой прошлый мир стирается из памяти и я уже забыл половину, если не больше, но одни моменты все еще ярки как свет. Но таким злым я был не только в прошлом, но и нынешнем мире, пускай и не в таких масштабах, но тоже довольно кровавых. Ладно, не буду лишний раз забивать вам голову, не стоит сразу отвечать на мой вопрос. Хорошенько подумайте об этом и только тогда отвечайте. Не стоит делать поспешных выводов. А пока вы думаете, мне надо сделать еще кое-что. Похоже, зря я им это рассказал, но лучше я сам это скажу, чем они это услышать от кого-нибудь другого с доказательствами. Повернувшись к ним спиной, я отправился на кладбище. Все-таки знаменательный день, погиб один из разжигателей конфликтов в стране огня, если не на большинстве стран. Но сначала, добро пожаловать в магазин цветов Яманака. Чем я могу вам помочь? Только зайдя в магазин, меня встретила дочь хозяина магазина. Ина, рад видеть тебя в добром здравии. Как прошел твой день? Давно ее не была за прилавком. Дочь Инаичи Яманака, Ина Яманака. Ина представляет собой весьма красивую девушку с длинными светлыми волосами, собранными в хвост с длинной челкой. Она обещает вырасти настоящей красавицей и покорительницей мужской сердец. У нее голубые глаза, в которых постоянно можно увидеть чертиков. Ина носит фиолетовый топ и юбку того же цвета. На талии и на ногах затянуты бинты. Белые нарукавники с фиолетовой окантовкой и пояс. На ногах синие сандалии, в ушах серебряные сережки. Это ее форма, в которой она будет выходить на миссии. По ее же словам, она еще хочет вместо пояса нацепить на талию протектор, что для меня весьма глупое решение, но не мне ее воспитывать и учить. Киншин-сан, рада вас видеть, что привело вас ко мне. С улыбкой подняв руку, поприветствовала меня девочка. Мне как обычно, Хиганбары. С легкой улыбкой ответил на ее вопрос. Разве сегодня та дата? Нет, вроде, что-то случилось. Немного наклонив голову, спросила Ина. Нет, хотя да, случилось. Умер человек, из-за которого погибла моя команда и много хороших шиноби, поэтому я решил навестить их раньше. Все с такой же улыбкой сказал я. А вы, должно быть, про Данзо Шимура. Хорошо, что такой человек был найден и казнен. Я даже не представляю, как его раньше не нашли, ведь он столько всего наделал. Говорила Ина, собирая для меня цветы. Она как Нарука, с шилом в одном месте, но в отличие от Нарука, она больше любит поговорить, чем действовать. Еще немного поболтав с Ина, Я забрал цветы и пошел на кладбище. На самом кладбище я встретил внезапного гостя. Какаши, рад тебя видеть. Что, тоже решил навестить товарищей? Какаши Хатаки сидел на земле перед какой-то могилой. Подойдя ближе, я смог прочитать надпись. Риннахара погибла при исполнении миссии во время Третьей мировой войны. Какаши лишь посмотрел на меня и кивнул, прижав палец к губам. Рядом с ним были цветы и саке. Не став ему больше мешать, я отправился к своим, но сначала положить цветы Майта даю. Это, конечно, не утяжелители, но всяко лучше, чем ничего. Эх, такое чувство, что скоро мои спокойные дни закончатся и мне придется влезть в то, во что мне не понравится. Послесловие. Главы пока будут такие, мне нужно вернуть те идеи, что у меня были, и размять фантазию. Заранее извините. Глава 41. И долго будешь тут сидеть? Голос Анка заставил отвернуться от могил. Я думал, вам нужно будет больше времени, чем пару минут. Удивление в моем голосе не слышал бы только глухой. Она была одна, но должна была понять, про что я. Да и у могил я недолго. Пару минут, Киншин, ты тут как минимум несколько часов. Нарука себе места не находит, волнуется девочка. Пускай Карин пытается ее успокоить, но у нее не очень получается. Изуми недалеко ушла от Нарука, хотя и держится молодцом. Что с Саски я не знаю, она ушла сразу после тебя, скорее всего обдумывает твои слова. Дала краткий отчет о состоянии девочек Анка и начала прожигать меня взглядом. Несколько часов, да не может быть, я только недавно сел и начал думать о будущем. Какаши, а где он? Осмотрев место, где был Какаши, я его не заметил, только цветы у могилы и придавленная трава говорит о том, что он здесь был. Посмотрев на небо, я удивленно открыл глаза, солнце было в зените, хотя только недавно было утро. Это как глубоко я ушел в себя, что даже не заметил, как пролетело время. Вот, снова, ты снова ушел в свои мысли. Нагло ткнула меня пальцем Анка, возвращая в мир. Друзья, был задан ее вопрос, как только она посмотрела на могилы. Сокомандники, на краткий вопрос, краткий ответ. Хаем, я вряд ли могу назвать их друзьями, нас в то время пускали и старались собирать по потенциалу и для определенных целей, но не все были такими. После моего ответа, тишина снова опустилась на кладбище. Да, в такой атмосфере даже не замечаешь, как уходишь в мысли и думаешь о жизни. В такие моменты обычно вспоминают свою жизнь и решают, правильно ли поступили о той или иной ситуации. Спустя еще секунд 10, я встал с насиженного места и, отряхнувшись, иду домой вместе с Анка. БРРР. Но сначала сходит в магазин за продуктами, а лучше в Ичираку. Давно мы там не были, и можно взять с собой домой для девочек. Ты точно в порядке? Волнующимся голосом спросила Анка. Похоже, ее мои слова так и не отпустили. Вроде. Мне стало легче, но теперь думаю, как они отреагируют на это. Особенно Саски с Изуми, ведь из-за Итачи погибли их родные и друзья. Решил немного рассказать о том, что у меня в сердце. Ну, Изуми рассказывала, что в клане у нее не осталось родных, поэтому она жила сама с 8 лет, а друзей в клане не было, ведь она подвергала сомнению важность шаринганов, поэтому она была изгоем. Ну, по крайней мере, я так поняла. С немного кривоватой улыбкой Анка почесала затылок. Хаем, обычно Нарука так делает, похоже, не только Нарука что-то взяла у Анка, но и Анка у Нарука. Ну точно сестры не по крови. Ладно, надо не забыть завтра навестить Саске, все-таки надо проверить, хочет ли она еще у меня обучаться или нет. А пока давай зайдем в Ичираку, у меня сейчас нет ни сил, ни желания готовить. Закончив свое предложение, я увидел кивок Анка и как только она открыла рот, резко продолжил. Данка, можно по пути еще зайти за Данга. После этого Анка меня уже потащила, а я невольно снова посмотрел на печать. Я такой же, как Итачи. Эти слова не выходили из головы юной Учихи. Эти слова заставили ее вспоминать тот день, который преследовал ее по ночам. Неизвестно, сколько времени она пролежала в кровати, убегая от преследующего ее страха. Я убил своих родителей. В ее голове предстала картина мертвых родителей и брат, стоящий над трупами. Безжизненные глаза уставились на нее, а шаринган Итачи заставлял трястись поджилки. В тебе мало ненависти, Саске. Эти слова заставляли погружаться в тот день все сильнее. Картины сменились друг другой так по кругу. Иногда Саске задумывалась, как она сможет убить Итачи без тех глаз, без мандёка шарингана, пока Изуми не сказала о человеке, что смог сразиться с ним внутри клана и заставил его уйти. Тогда она особо не задумывалась о таких вещах, как «А что чужак забыл в их клане?» и «Где были другие шиноби, когда их клан вырезали?» Только сегодня утром она получила ответ на свой вопрос. Подстава, заговоры как итог, уничтожение клана Учиха. Но как будто этого было мало. Так кому она пошла за силой оказывается таким же, как ее брат. Слишком много информации, слишком много эмоций, слишком много всего. Я схожу с ума, я точно схожу с ума. Шепот вырвался сам собой. Она не хотела этого говорить, но ее уста были другого мнения. Накопление стресса и слишком сильные эмоции с избытком информации сделали свое дело, и Саске Учиха погрузилась в страну Морфея, а из ее головы так и не выходили его слова. «Я такой же, как и Тачи. Ну где они?» Голос Нарука прорезал тишину гостиной. Анка ушла за Киншином 10 минут назад, а она уже устала их ждать. «Нарука, ты задавала этот вопрос 5 минут назад», — вымученным голосом сказала Карин. Она любила сестру, но иногда ее шило в одном месте раздражает сильнее, чем стая комаров обурами в жаркий летний день. Сколько раз за последний час она повторила этот вопрос? Карин перестала считать после 10-го. «Знаю, но их так долго нет, что мне кажется, что проходит вечность. Вдруг с ними что-то случилось, а мы даже не знаем этого. Я не могу ждать дольше, мне срочно нужно знать, где они». Под стенание на рукой попытки Карин ее успокоить, Изуми сидела молча, смотря в пол. «Я такой же, как и Тачи». Эти слова застряли в ее голове, но ее мысли были не мрачные. «Если Киншин такой же, как и Тачи, то значит он сможет дать нам столько же, сколько и Тачи. Я убил своих родителей. Почему он это сделал? Я знаю его, пускай и не так хорошо, как Нарука, но одно я знаю точно, он никогда не будет делать что-то плохое без причины». Пока вера одной Учихи падала, другая была крепка и не сдвинулась ни на шаг. «Я чудовище. Если он чудовище, то всю Коноху населяют куда более страшные создания». Тук-тук-тук. Неожиданный стук в дверь заставил Изуми вздрогнуть. Хорошо, хоть Шаринган не включился. «Это Киншин». Мгновенно после стука, Нарука пропищала имя человека за дверью и со скоростью шуншуна отправилась ее открывать. Спустя секунду послышались звуки открывания двери, радостное пищание Нарука, неловкий смех от Киншина и недовольное бурчание Анка. Спустя еще секунду, до всех дошел запах вкусного и аппетитного рамена. Бррррр. Три живота резко решили напомнить своим хозяйкам, что они пустые и надо это дело исправлять. «Ладно, девочки, все к столу, я с подарками от Тиучи». С веселой улыбкой и добрыми глазами, Киншин пошел на кухню, ведя за собой Нарука, которой не терпелось поесть рамена, и Анка, которая с такой же веселой улыбкой наблюдала за всем этим. «Если это чудовище, если он считает себя чудовищем, тогда весь этот мир не больше, чем ад. Изуми, ты идешь, так скоро все Нарука и Карин есть смогут». Голос Анка прозвучал прямо у нее под ухом. «Эй, Нарука, Карин, мне хоть что-то оставьте». Последний голодный житель этого дома присоединился к трапезе, пока двое старших смотрели на все это со стороны. Каков итог? Итог простой: не все самое худшее будет происходить в чьей-то жизни, даже если они думают, что сделали что-то такое, за что их могут покинуть. Глава 42. Я уже забыл, какого это? Это была моя первая мысль, когда я проснулся. Чувство давления на все теле и то, как затекли мои руки, которые используются как подушки, неприятное, но терпимое чувство. Смотря на милые и спящие мордочки девочек, я не верил, что все закончилось. Честно сказать, я до последнего ожидал какую-нибудь подлянку, от того, что Данза сможет сбежать и подменить себя, до того, что Хирузин решит избавиться от меня, но ничего не произошло. Единственное, что может случиться, так это проблема с Саске. Она пережила слишком много, а мое признание может сломать ее, хотя это маловероятно, но навестить ее все же надо, только нельзя, чтобы шел именно я. Если приду я, то сделаю только хуже, ей нужно время меня не видеть и не слышать. Единственное, что я могу сделать, это давать ей свиток и письма. Она скорее всего откажется обучаться у меня, и я не смогу винить ее, я бы тоже отказался. О, они уже просыпаются. Что-то в последнее время я слишком часто стал погружаться в мысли. В зале совещания стояла тяжелая атмосфера. Один из советников оказался предателем и был казнен, но его люди никуда не делись, пало не так много, как ожидалось. Где-то четверть служили лишь во благо Данза и выполняли все его поручения. Это была элита, где большинство были клановые шиноби, все погибли. Тех, кого взяли в плен, само убились, некоторые сражались до конца. Даже против своих соклановцев, среди них были даже инудзуки, и даже они выступили против своей главы и соклановцев. Последний раз проливалось столько крови, только при уничтожении клана Учиха, ведь потери понесли обе стороны конфликта. Но беда не приходит одна, оставшаяся часть Анбуне, их некуда девать, они сломаны, их уже вряд ли что может вернуть в обычное русло жизни. Дети, подростки и уже сформировавшиеся мужчины, всех их исказили до неузнаваемости. Проникновение в их сознание опасно, мало того, что они сами не совсем адекватные и Яманакам может опасно и находится в их головах, так еще некоторые просто теряют свой смысл жизни и становятся обычной куклой без нитей. Так что с возвращением их в нормальную жизнь придется повременить. Насколько вижу, все уже собрались. Прозвучал громогласный голос третьего Хокаге. Последним пришедшим был Какаши Хатаке, на сей раз простительно, ведь он буквально пришел с больничной койки. Чакра истощения и травмы получения в бою не очень хорошо сказываются на организме шиноби, особенно чакра истощения, но вопреки всем советам, что давали ирианины, он встал с койки и пришел на совет, хотя не обязан был. «Господин Хокаге, надеюсь, вы не против, если я первый начну?» — подал голос серьезный Шикаку Нара, нынешний глава клана Нара, известный своим разумом и стратегическим мышлением. Простой кивок от Каге стал ему ответом. «Я долго распинаться не буду и скажу прямо, Конохе нужен корень». Одно предложение, после которого наступила гробовая тишина, а тем временем Шикаку продолжил. «Корень выполнял грязную работу, грязную, но необходимую. Чего только стоит их шпионы в разных деревнях и странах, да что в странах, они даже как-то в столицу проникли и только резкий выезд дайме и тогда еще острой обстановке не позволило Данза сбежать. Также корень занимался ликвидацией опасных личностей и их поимку, пускай Данза, насколько я понял, не всегда давал отчет за свои действия Хокаге, он ликвидировал много в перспективе опасных личностей. Из оставшихся документов из базы корня мы смогли узнать, что он в прошлом предпринял попытку ликвидации такой группы, как Акацуки, но смог только частично выполнить свою задачу, убив тогдашнего лидера группы и сделав калекой его правую руку. Так что, как бы мне самому не хотелось это признавать, но Конохе нужен корень. Скажу сразу, Анбу маловероятно сможет подменить Анбуне, пускай они и могут взять некоторые обязанности, такие как ликвидация опасных личностей, и то не всех, то шпионаж в Кумагакуре и Ивагакуре уже маловероятен. Было видно, что он сам недоволен своими словами, но полезность корня была неоспорима, пускай как он говорил, что Анбу могут заменить корень, но сколько времени на это потребуется? Полгода, год, к сожалению, это слишком большое время, за которое может много чего измениться, а шиноби нужны уже сейчас. И что ты предлагаешь? Спросил Хамура, советник внутренних дел Конохи. Поставить кого-нибудь на замену Данза, желательно с таким же складом ума и верному Конохи. Ты хочешь, чтобы у нас появился второй Данза? Ха, я ожидала большего от тебя, Шикаку. Довольно грубо и шумно сказала глава клана Инудзука, Цуми Инудзука. Я знаю, что пишется Цуми, но тут та же херня, что и с Цунади Цунади. Я хочу, чтобы у нас появился человек, способный перенять роль Данза как главы корня и который будет верен Конохе, который будет действовать на благо нашей деревни. И кого ты хочешь поставить на эту роль? Внезапно подал свой голос глава клана Хьюга, Хьяши Хьюга. Всех интересовал этот вопрос. Быть главой тайной отделения Анбу — это не только власть, но и обязанности. Из присутствующих мало кто хотел, чтобы у них завелся второй Данза, который на ошибках первого будет скрываться еще лучше. Я предлагаю того, кто смог вывести Данза на чистую воду. Сначала я хочу сказать, что письмо с повинной от члена Анбу не это ложь. Как только мы смогли поймать членов корня и достать некоторые знания из их базы данных, то выяснили, что на каждого члена корня ставилась специальная печать, с помощью которой шиноби не можешь разглашать секретную информацию. Данза предостерег себя на случай предателей, а это значит, что тот, кто выдал секреты Данза, это не член корня. Дайми сама сказал, что его доверенным людям пришли послания, причем поздно ночью, в то время Дайми Страны Снега уже прибыл в столицу и находился в специально подготовленном доме, а его охрана поселилась в гостинице рядом с этим домом. Дайми сама также сказал, что один из доставщиков письма был одет в специальную броню Анбу, также он имел седые волосы. Дайми сама приказал наградить этого человека со всеми почестями. Из всех перечисленных фактов, на роль того, кто смог передать послание нашему Дайми через его доверенных людей, подходит только один человек. После слов Шукаку, все взгляды сосредоточились на человеке, что состоял в совете джоунинов. Впервые Какаши пожалел, что так рано сбежал из больницы. «Вы ничего не хотите нам рассказать, Хатаки-сан, ма, надеюсь, Киншин меня простит за это, но становиться главой корневиков я не хочу. Что-то нос зачесался, вспоминает кто. Пожав плечами, я перестал обращать на это внимание и решил продолжить прерванное случайной мыслью дело, отмокать в ванне. Глава 43. Итак, каков ваш выбор? Сейчас, стоя на заднем дворе напротив них, мое сердце бешено стучало. С одной стороны, я должен быть безмерно рад, что они наконец-то вырастут и выберут свой путь. С другой стороны стоит очень хороший вопрос, а какая, нахрен, разница? Пускай эти пути на словах являются двумя противоположными, но по факту это одно и то же. Единственное, чем они отличаются, так это восприятием самого идущего и его характер. Возьмем, например, Нарука, она девочка с большим сердцем, иногда наивная. Если дать ей кунай и сказать убить беззащитного человека, то она этого не сделает ни при каких условиях. Даже если она выберет путь чудовища, она никогда им не станет. Саске же, прямая противоположность Нарука, она человек, что гонится за силой, которой все равно чья она и какая, месть единственная ее цель, и она будет готова убить человека, если это сделает ее сильнее. Но в отличие от Нарука, Саске еще может перейти на другую сторону баррикад и измениться. Я не дам ей повторить мои ошибки. Так что выходит, зачем я давал иллюзию выбора? Я сам не знаю ответа на этот вопрос, скорее всего, чтобы, наконец, рассказать им, кто такой я на самом деле. Теперь встал вопрос, сказать им прямо, что их ответы не повлияют на тренировки, или все-таки промолчать. Нет, хватит, я уже слишком долго молчал, скажу прямо, но сначала. Изуми, ты не знаешь, где Саске? Скорее всего, в квартале, она слишком остро реагирует на воспоминания Айтачи. А если считать, что вчера для нас был довольно запоминающийся день, то это могло ударить по ней. Довольно спокойно ответила Изуми, одетая в свою обычную кофту с высоким воротником, но без рукавов и черные шорты с кучей карманов. Ладно, пускай отдохнет сегодня, ей это сейчас нужно. Немного кивнув, я все-таки обратил внимание на слона в комнате. Ха, что такое Нарука? Честно сказать, если бы взглядом можно было проделать дыру, то я был бы дуршлагом. Сегодня мы будем учить классные техники, она прям светится от нетерпения. Еще немного и она прыгать начнет, чтобы хоть чем-то занять себя. Эх, Нарука такая Нарука. Да Нарука, сегодня вы будете учить крутые техники. Сжалился я над этим маленьким солнцем, что после моих слов засверкало сильнее. Улыбка сама собой вылезла на мое лицо. Кентян, можно вопрос? Подняв руку как будто в академии, спросила Карин. Да Карин, а в чем смысл выбора? После слов Карин, девочки прислушались. Вспоминая вчерашний день, они были слишком сосредоточены на истории Киншина, перестав обращать внимание на выбор, вспомнив про него только сегодня утром. Киншин же, лишь вздохнул с облегчением, понимая, что ему не придется как-то подводить к этому. Поэтому, не меняя лица, он искренне ответил: «Его нет». А три голоса слились в один, чтобы издать вопрос, который они не смогли сформулировать. Где-то в доме Анка подавилась. Я их понимаю, сначала столько рассказал и, буквально, прошелся по их нервам, а на следующий день говорю, что все это было бессмысленно. Скажу честно, их удивление лица будут долго греть мне душу, особенно Нарука, которая как воробушек, голову немного на бок опустила, картина милая, но привычная. Я вам тогда это рассказал, чтобы показать, что есть разные люди, которые разными методами стремятся к силе и своей цели. Возьмем, например, Орочимару и Минато. Они оба жили во времена Третьей мировой войны Шиноби, но оба вышли из нее разными людьми. Не знаю, какие у них были цели, но способ получения силы, которыми они шли, мне известен. Орочимару еще на войне показывал свою хладнокровность и жестокость. Он ставил опыты на людях, как из вражеских, так и из собственной деревни. Он выбрал путь ученого, пытаясь создать то, что знает только он, для этого он шел на любые жертвы. Минато же, выбрал довольно трудный и заковыристый путь. Он известен как желтая молния Конохи, но вы знаете, почему он так известен? Резко задал я свой вопрос, надо же проверить, какую историю сейчас в академии преподносит. Вроде бы, из-за своей скорости, он был настолько быстр, что оставлял за собой только след желтых волос. Нам говорили, что его скорость не уступала молнии, из-за этой скорости и его желтых волос, его и прозвали желтой молнией, ответила мне Карин. Она даже руку подняла, как будто в академии. Угу, хорошо Карин, молодец. А теперь скажите мне, что это была за техника, что давало ему такую скорость? Задал я второй наводящий вопрос. Его техника называется полетом бога грома, точно так и неизвестно, что это за техника, но то, что там присутствует фуиндзюцу и предположенность к стихии молнии, известно точно. На этот раз ответила Изуми. Хорошо, что она начинает понемногу возвращаться к себе прежней, но отпечаток останется, и даже время его убрать не сможет. Кстати, я кое-что заметил. Молодец, Изуми, только где твой протектор? Ну или бандана-повязка, для кого как. А протектор, я забыла вам сказать, что мне выдали отпуск до того, как мне подберут новую команду, так что протектор я оставила у себя в комнате. Думаю, меня определять к одному из новых команд генинов. Немного смущенно сказала Изуми, почесав щеку. Ну, я ее не виню. Это даже хорошо, что ей дали время на восстановление, вспоминая все, что с ней произошло, даже я мог забыть такую мелочь. Кстати, если ее определять к новому составу генинов, то это значит, тогда надо будет поработать с вами о командном взаимодействии, чтобы вы не путались и не мешались друг другу с самого начала, вот только вместе с Саски вас четверо. Тут я хорошо так задумался, если память мне не изменяет, то в среднем выходит по 4, иногда 5. Команд генинов с каждого класса, а это значит, что даже если кто-то из моих девочек попадется в команду с той, вместе с которой она уже знает, как работать в команде, то им будет намного легче. В только кого можно еще взять? Точно, Нарука, ты не знаешь, Хината хочет потренировать командную работу вместе с нами? Довольно резко спросил я Нарука. Она немного задумалась, положив свой палец на подбородок, затем выдала свой ответ. Я точно не знаю. Это надо у нее спрашивать, но я уверена, что она согласится. Только, даже с ней нас выходит пятеро. Сначала голосом полной энергии сказала Нарука, под конец немного замявшись. Все равно, это куда лучше, чем вообще не знать, как работать в команде. Главное, чтобы вы научились работать по парам, чтобы в будущем вам было проще перейти в трио. Как раз с Хинатой у вас будет больше шансов попасться с теми, с которыми вы знаете, как работать. Изуми вряд ли распределять ниже команды из-за класса, а значит, как минимум из 4 команд, вы попадетесь с одной из вас. Я прямо видел, как на лице Нарука расцветает понимание. Вот только надо узнать, что с Саске. Все-таки вчера я сильно ее шокировал, нельзя надолго оставлять ее одну. А перед этим она еще узнала, что в истреблении клана участвовал не только Итачи. «Прости, Изуми, вспомнив, что со мной, как бы еще одна Учиха, я быстро извинился. Ничего, Киншин, я не так сильно была привязана к клану, в отличие от Саски, у меня там никого не было. Я постараюсь завтра с ней поговорить, но ничего обещать не могу». Помахав рукав, сказала Изуми. «Ничего, спасибо, Изуми, за это, если что, я могу потом сам с ней поговорить». Уладив это дело, я перешел к главному. «Мне пора сделать то, что я должен был сделать давным-давно. Создав поклону для каждой из девочек, я достал довольно дорогие листки бумаги для определения элемента, тьфу ты, стихийной чакры, я уже путаться начинаю. Раздав каждой по листку, я объяснил, что это такое, и начал смотреть на результаты. Вот только Изуми отдала свой листок, сказав, что она и так знает свою стихию, и она такая же, как у всех учих, огонь. Листок Карин стал влажным, и только верхний угол немного осыпался. Хаем, вода и земля, две стихии редкость, но не сильная. Листок Нарука разрезался пополам, ветер это хорошо, может смогу что-нибудь из задворков сознания достать, а то насколько я помню, сейчас в невоенное время изучить техники из архива Конохи без разрешения Хокаге запрещено. Это нам, генинам того времени, делали поблажки. Все-таки от силы в те кровавые времена многое зависело, жизнь особенно. Даже в нейтральной стране железа проходили боевые действия, где мне приходилось участвовать. Ладно, я что-то снова слишком сильно ушел в себя. Клоны уже забрали девочек для тренировок, а значит, дома остались только я и Анка. Пришло время, слишком долго я откладывал этот момент. За все годы, которые Карин была с нами, я не переставал изучать фуиндзюцу. Все записи и заметки, которые мне смогли достать, я пытался изучить все это, лишь для одного момента, и его час пробил. Зайдя в дом, я мой глаз сразу зацепился за Анка, точнее за нижние 90, которые она выставляет мне на показ, носом при этом что-то ища в холодильнике, даже шортики, что на ней одеты, ничуть не мешают оценить ее достоинство. Быстро придя в себя и еще раз проклиная свою нижнюю голову, я обратился к Анка со всей серьезностью. «Анка, время пришло». Я видел, как она немного вздрогнула от моих слов. Я могу ее понять, но делать с этим что-то надо. Если моя теория верна, то я смогу как-то изменить печать. Доставая из холодильника бутылку молока, Анка вопросительно на меня посмотрела, делает вид, будто не понимает. «Анка, я серьезно, не делай вид, будто ты ничего не понимаешь. Просто дай мне посмотреть, может, я смогу что-то сделать». Какое-то время мы стояли в тишине, пока она, наконец, к чему-то придя, вздохнула и положила молоко обратно в холодильник. «Прямо здесь или в комнату поднимемся?» Ее обычные ехидные нотки пропали с голоса. «Неужели ее и правда так волнует печать? Пошли в мою комнату, там хватит места». Кивок был мне ответом. Долго медлить мы не стали. Уже спустя где-то час, я, сидя на стуле и делая записи в свитках, думал над информацией о печати Нибиц, пока Анка лежала на кровати. Татуировка в форме трех томов могла показаться лишь простым рисунком, однако на деле она представляла собой сложную фуин-конструкцию. Эта печать странная, она использует природную энергию, но более темную, что ли. Я точно не знаю, как это описать словами, но я узнал точно, печать действительно использует негативный поток природной энергии, и отчасти эта печать была живой, что очень плохо. Я уже могу сказать, что эта энергия была опасной, сильная цена за такую силу, слишком высока. Я не знаю, откуда она, ведь ту природную энергию, которую я использую, является нейтральной, без всякого эмоционального или еще какого-то либо сильного окраса, но предположение, откуда она у меня есть. Эта темная природная энергия была создана из обычной и придали ей негативный окрас с помощью людей, в моем случае, одного определенного человека, только как он это сделал. Увы, ответ на этот вопрос я вряд ли когда-нибудь узнаю, а хорошо это или плохо, я решительно не могу. С одной стороны, новая грань силы, которую можно развить и использовать, но в то же время большой приток негативной энергии и психологическое давление от нее уменьшали шансы на безопасное изучение этой чакры. Существовал определенный шанс умереть или же банально провалиться в безумие и неудержимую жажду убийства. Я не могу так сильно рисковать моими девочками ради какой-то второсортной чакры. В конце концов, настоящая сила природной энергии не нуждается в эмоциях. Негативные и позитивные эмоции – это всегда риск падения разума во тьму. Тьма существует в каждом, вне зависимости от чистоты человека. Тьма не принадлежит злой или доброй стороне, это простое бытие, которое существовало с самого начала зарождения всего сущего. Что-то меня на философию потянуло. Из всего этого было ясно, что главная проблема проклятой метки заключалась в ее нестабильности и своевольном характере. На текущий момент я могу попытаться изменить ее, заменив центральный элемент с сознанием на свою, но тогда чем я буду лучше Орочимару? Первая моя идея была запечатать ее, но защита долго не продержится, а последствия этих действий я не знаю, я не хочу рисковать, но другого выхода кроме замены центрального элемента я не вижу, а это значит бой внутри этой же печати с той частью сознания этого змея, который он оставил. Ему требовался инструмент, который можно легко контролировать, а мне моя Анка, без всяких подозрительных личностей внутри нее. После смены центра, я, думаю, смогу перенаправить цель печати и изменить некоторые моменты таким образом, чтобы печать неплохо так повысила ее физические характеристики и ускорит регенерацию. Сама же, уже очищенная, природная чакра усилит ее систему чакры. Я дал ей обещание ранее, и я собираюсь ее выполнить. Это несколько рискованная затея, требует от меня много времени. Думаю, я не одни сутки буду проводить, исправляя все то, что понаделал Рачимару, но я готов к этому. Изменение, хотя нет, скорее улучшение проклятой печати станет моим козырем против Рачимару. Все-таки он вряд ли будет ожидать, что кто-то смог изменить его творение, тем самым отрубив ему второй шанс. ХМ, скорее всего, при освобождении и запечатывании улучшенной печати на ее тело будет оказана нагрузка, но одна сможет их выдержать. Все-таки Анка тщательно следила за своим телом и не позволяла себя запускать до уровня Акимичи. Даже ее любовь к Данго никак не отразился на ее теле. Только ее аппетит может увеличиться, и скорее всего она будет есть как Нарука, но это уже мелочи. Самое главное, что ее вечная боль включится и уйдет, пускай она и не показывала этого, но дискомфорт от печати я смог заметить еще в первых днях нашего совместного проживания. Говорит, привыкла, но меня это не устраивает. ХМ, пора признаться, я жуткий эгоист и собственник, может, это остатки от прошлого, но я уже ничего не могу с этим поделать. Анка смогла пробраться в мое давно мертвое сердце и удобно там устроилась, остальные девочки недалеко от нее ушли, но тех я хотя бы воспринимаю как младших сестренок, и надеюсь дальше этого не зайдет. Эх, что же ты со мной делаешь, чертовка? Анка, кажется, я знаю, как исправить это недоразумение на твоем теле. На меня посмотрели скептические глаза, ничего, главное, чтобы точно я задумал сработало. А дальше можно будет и немного отдохнуть. Если бы кто-то мог смотреть глазами Анка, они бы увидели, как у человека напротив тень опустилась на глаза, что начали сиять слабым светом, а на губах красовалась предвкушающая улыбка, очень знакомая улыбка. «Па, как же я зае! Эта глава высосала из меня все соки, особенно с темой печати, как же я заколебался! Я многое хотел сюда еще добавить». Например, тренировки девочек и сцену с изменением печати и борьбу с тем клочком сознания Рачи, но глава и так на месяц задержалась, и я уже не имел права держать ее в разработке, даже несмотря на ее размер. Наконец-то закончил. Глава 44. «Готово?» – спросил я красную Анка. «Да, только ты не слишком близко», – ответила Анка, пытаясь удобнее сесть. «Мне надо, чтобы ты была так близко, насколько это возможно, так я сэкономлю силы». Пускай и поза у нас не слишком скромная, но и извращенной ее назвать нельзя. Мы сидели на моей кровати, я был у стены, пока Анка прижалась своей спиной к моей груди и мои ноги шли вдоль ее ног, пока руки обнимались за ее талию, а ее же руки были на моих. Мне пришлось немного отпустить голову, чтобы я был максимально близко к печати, а точнее мой рот для уже моего укуса. Зачем кусать? Как бы так сказать, я тут заметил, что печать многослойная и мне надо влиять на все эти слои разом, а значит мне придется чем-то их всех коснуться, но обычным пальцем это не сделаешь, а чакра не может пройти дальше первого слоя, задерживаясь в ней, так что другого выбора кроме как использовать свои клыки во рту. Зато мне наконец-то стало понятно, почему Орочимару именно кусает своих жертв, а не ставить печать рукой. Закрыв глаза, я начал приводить свой план в действие. Напитав себя природной энергией, я туманом обволок Анка, игнорируя ее удивленную реакцию, сейчас мне нужно быть максимально сосредоточенным, а значит игнорировать внешний шум. Когда туман полностью поглотил Анка, я буквально ощутил ее строение тела, а так как она его вздыхает, то я вижу и ее внутреннее строение. Последний раз все проверив, я укусил Анка прямо на месте печати. В такие моменты я радуюсь, что клыки у меня длиннее, чем у обычных людей, не Орочимару, но и этого хватает. В следующее мгновение я оказался в странном месте. Тут не был плотный туман, через который ничего не видно. По бокам находились темные деревья, они были куда выше обычных. Создавалось такое чувство, что они стремились к небесам через этот плотный туман, чтобы добраться до лучика света. Сам я стоял на обычной дороге, ничем не примечательно, единственное что странно, так это ее ширина, но это в пределах нормы. Ощущения чакры тут не работают, а полагаться на остальные пять чувств тут бесполезно. Не успел я думать над планом действий, как местность снова поменялась. Я оказался в светлой комнате с какими-то пробирками, в которых находилась жидкость разных цветов, чем-то похожие на разные типы яд. Тут также были колбы с чем-то странным, но я не стал заострять на них внимание и повернулся в сторону. На удивление, помещение довольно светлое, но это я уже отметил краем глаза, ведь все мое сознание было сосредоточено на двух людях. Маленькая девочка с фиолетовыми волосами, сами волосы были заплетены в неаккуратный, короткий хвост. Своими любопытными глазами она осматривала помещение, вертя головой и тыкая во все пальцем. На ней было одеты бежевые шорты и коричневая футболка, на руках у нее было два браслета, а на шее медальон в форме змеи. Вторым был мужчина среднего роста с очень бледной кожей и прямыми черными волосами средней длины. У него было длинное лицо с ярко выраженными скулами, золотыми глазами с вертикальными зрачками, фиолетовыми маркировками вокруг глаз и подобными клыкам зубами. Все это указывало на его змеиную ипостась. Его одежда состояла из темного кимоно с фиолетовыми накладками поверх сетчатой рубашки, повязки, что он использовал в качестве пояса, темные штаны и защитные пластины вокруг его бедер. Если бы раньше я имел сомнения, то сейчас они бы полностью пропали, но я их не имел, ибо и так знал, кто они. «Орочимару сенсей, а это что?» – спросила маленькая Анка, указывая пальцем аквариум с каким-то насекомым. «Не советую тебе его трогать, Анка, Яд этой скалопендры может очень неприятно парализовать тебя на сутки, твой организм еще пока не может ему сопротивляться», — ответил ей Ирачимару, не отвлекаясь от какой-то красной жидкости в пробирке. После слов своего сенсея, Анка быстро убрала руку от аквариума и отошла на шаг. Хех, а она была забавной в таком возрасте, да и одежду носила более закрытую. «И зачем она вам?» — тихо сказала Анка, но четкий слух одного из учеников Хагаки позволил ему услышать. «Этот яд используется в Суне, он довольно распространен там, я же создаю антидот. Анка, этот яд для тебя не так опасен, как для других. Если тебя просто может парализовать на сутки, то обычному шиноби этот яд представляет серьезную опасность. Сначала жертву яда почувствует слабость, за слабостью идет парализование, за парализованием приходит галлюцинации, а там и смерть, уже все равно от кого, от вражеского шиноби до обычного хищника тех земель. Единственный минус этого яда — это время. Для того, чтобы яд сработал в свою полную силу, необходимо пройти довольно длительное время, за которое можно его просто вывести с помощью Иринином. Но пускай время его действия долгий, от него уже погибла сотня шиноби Конохи, Ирининов не хватает, да и у них есть более серьезные пациенты, а там уже поздно что-то делать. На удивление, довольно спокойно ответил Рачимару, все еще не отвлекаясь от колбы. Анка хотела спросить что-то еще, сюда по приоткрытому рту, но стук в дверь прервал ее. Наконец положив, насколько я понял, яд, Арачимарусанка пошли открывать дверь, а за дверью стоял неожиданный гость. Парень лет 12-13, с неухоженными пепельными волосами, один глаз был обычного цвета, пока на втором находилась повязка, закрывающая левый глаз и протектором Конохи на лбу. Сам парень носил маску, полностью скрывающую нижнюю половину лица, черную футболку, обычными штанами шиноби с сандалиями. Самым примечательным была жилетка, которую носят все чунины и джонины, фирменной зеленой окраски и кучей карманов. Хатаки Какаши. Остановившись в паре метров, змей вместо приветствия произнес шипящим голосом имя юноши, словно пробуя его на вкус. Где его манеры? Нельзя же просто брать и заходить к столь уважаемому шиноби. Совсем невоспитанный мальчишка. Резко голос в голове заставил меня удивиться. Это Анка. Переместив свой взгляд на нее, я заметил недовольство на ее лице. Арачимару-сан, у меня для вас важное послание от Хокаге. Холодным тоном заявил Какаши, достав из-под сумка два нужных свитка с соответствующими приказами. «Интересно», — сказал Санин и взял свитки из рук Хатаки, принялся читать. При прочтении лишь на мгновение его глаза едва заметно расширились в удивлении. Однако что послужило причиной удивления Арачимару, я понять так и не смог. Для меня свиток был пустым. Не успел я начать думать об этом, как Пеня снова привлекла Анка. «Ты все еще здесь?» — с недовольством молвила девица. «Послание передал. Теперь свободен. Иди отсюда, кыш-кыш». Сказанные слова девушка подкрепила махами руки, словно пытаясь прогнать вставшую перед ногами кошку. Какое отличие, буквально минуту назад она была другой, похоже, добренькая она только с Рачимару. «Анка!» — тихо прошипел Рачимару и буквально пригвоздил ученицу к полу. «Да, сенси!» — мгновенно сменила тон Митараши, с уважением ответив наставнику. «Будь вежливей со своим капитаном», — сказал змей, заставив девушку в непонимании захлопать глазами, а как только она осознала сказанные слова, то тут же воскликнула в удивлении. «Что?» — Анка устремила взор на юного Хатаки. В этот момент ее глаза горели шоком и неверием. «Хокаге выдал тебе миссию, на ней Какаши будет твоим капитаном и от него будет зависеть твоя жизнь», — удивительно спокойно пояснил наставник, продемонстрировав соответствующий приказ со всеми подписями. Мельком ознакомившись со свитками, она нерешительно кидала взгляды то на Какаши, то на Арачимару, а после недовольно воскликнула. «А почему я, Анка?» Тон Арачимару наполнился серьезностью и непоколебимостью. «Не разочаровывай меня столь глупыми вопросами». Заставив девушку замолчать, он перевел свой взгляд на Какаши. «Когда будете выдвигаться? Как можно скорее?» Беспристрастно ответил Хатаки, что все это время молча наблюдал взаимоотношениями между ученицей и учителем. «Ясно. Яд будет готов через час. Оставляю свою ученицу в твоем полном распоряжении. Постарайся вернуть мне ее обратно. Будет жаль, если мои усилия в ее обучении канут в небытие». В тоне собеседника мелькнула нотка угрозы. Хатаки так и не ответил. Обстановка снова поменялась. На этот раз я оказался в кабинете вивисектора, тела подвешены на стене, в центре находится стол, на котором находится еще одна жертва. Рядом с столом находится сам вивисектор, Орочимару. Хо, у меня гости, не ожидал, произнес он своим шипящим голосом. Обернувшись, он предстал передо мной в классическом одеянии шиноби Конохи с протектором на лбу. Неужели ты думал, что сможешь вечно тут находиться? Ради интереса спросил я, осматривая своего противника. Ху-ху-ху, а ты интересный, мало того, что смог пробраться сюда, внутрь печати, так еще остаешься в сознании, а не лежишь на полу и не пускаешь пену изо рта. Под конец он облизнул губы языком. А что, были уже прецеденты? Спросил я, доставая хактёкуса из ножен. Яманаки, очень любопытные люди, везде суют свой нос. Показывая рукой на одно из тел, сказал этот змей. Дальше разговоры были лишними, мы оба знаем, к чему все идет. Секунда, и все поменялось. Моя катана разрубила этого змея надвое, но тело, что должно было упасть, лишь распалось на змей. Ты думал, будет так просто? Спросил змей, стоя напротив меня снова целый. Нет, но надеялся. И ведь не соврал. Дальше начался настоящий бой. Из-за не очень большого размера лаборатории, я не мог использовать весь свой арсенал. Все-таки я привык сражаться под открытым небом, либо в просторных помещениях. Змей же в свою очередь активно пользовался преимуществами своей территории, чего только стоят колбы с кислотой и разные яды. Вот только и самому змею не слабо досталось. Он уже трижды менял свое тело, просто иногда не успевая за моими движениями. Каким бы гибким он ни был, даже он не может увернуться чуть ли не от трех ударов, нанесенных одновременно с разными траекториями. Шипение змей, громыхание молний, остатки техник Датона, где-то даже огонь Катона еще не потух, и лужи Суэтона не испарились. Впоследствии всего этого, от лаборатории камня на камня не осталось, а тела были погребены под всем этим. Оказавшись на улице, среди деревьев и в ночи, мы продолжали бой, но он смог меня немного задеть Датоном. Какая же неприятная стихия, теперь с порезом на все предплечье красуется, хорошо хоть не глубокое. Так мы и продолжали, он редко попадал по мне, но его яды и змеи мне ничего не могли сделать, а от стихийных техник я уходил, слишком медленными они были, но и я не мог нанести серьезный урон, ведь этот змей каждый раз меняет шкуру, стоит мне только нанести хоть какой-то смертельный удар. Даже когда он достал Кусанаги, ничего сильно не поменялось. Все было очевидно, это пад, если не использовать что-то очень мощное, либо очень опасное и тупое, то все так и останется, а растягивать этот бой будет хуже только мне. Рискнуть или нет, хотя, как будто у меня есть выбор. Все-таки решил я использовать один из своих козырей, надеюсь, только его хватит, как раз мы выбрались под открытое небо, а значит уже находимся на моей территории. Никаких разговоров, как обычно это бывает, секундная передышка и снова в бой. Из-за обилия Катона, тучи в небесах давно собрались, а лес вокруг начал гореть, то что надо. Создавая клонов, я уходил с траектории его техник и начал готовиться к использованию ката, пока змей отбивается от клонов. Согнув колени, вставив катану в ножны, наклонился немного вперед, закрыв глаза, отстранился от внешних раздражителей, почувствовав своего противника на расстоянии 5 метров от меня, запитав свое тело и мозг молнией до предела, ускоряя себя до высокого показателя, но этого мало. Ощущая молнии в небосводе, я потянулся к ним, что выдалось куда труднее, чем в реальности. Все-таки не стоит забывать, что это слепок, иллюзорная реальность, воссозданная проклятой печатью и сознанием в ней, но, к счастью, они не убрали элементарные вещи, такие как погода и молния. Стоило мне только дотянуться до молний, как они сразу же ударили в меня, напитывая своей силой, ведь это проявление природной энергии, что входит сейчас в печать. На все это ушло 10 секунд, смертельно много для самурая молнии, специализация которого скорость и бой, которых длится максимум до 3 ударов, ведь дальше противник погибал. Только элита может сражаться не переставая несколько часов, но им это ни к чему, ведь они обычно заканчивают все за 1 удар, опыт и навыки позволяют, в среднем, самураи молнии могут сражаться минут 10-15, причина смешна, тело не выдерживает длительных нагрузок, все-таки чтобы проводить молнии по всему телу, это тело должно быть сильным, выносливым, крепким и идеально сложенным. Если что-то пойдет не так, то это может грозить от конвульсии из-за тока, до полного остановки сердца. Но то, что я собираюсь сделать сейчас, можно считать невозможным для обычных самураев, и только мое сильное родство с молниями и владением природной энергией позволяет мне выполнять невозможные с точки зрения самурая вещи. 4 небесных пути. Путь второй. Пришествие громовержца. Меня обняла молния, выводя мою скорость на новую ступень, даже больше, для меня будто все встало, я вижу глаза Орочимару. Он только что расправился с клонами и смотрит на меня с интересом. Одновременно с этим я заметил, как он одной рукой складывал печати для смены тела, но я застыл на месте. Сила переполняет меня, но долго я не продержусь, так что придется выплеснуть все сразу. Ухмылка сама вылезла на мое лицо. Четыре небесных пути. Путь третий. Семь ударов грома. Семь ударов грома – это техника, в которой семь одновременных ударов изогнутого клинка Хактёкуса сражают свою жертву. Нанося семь одновременных ударов быстро, я фактически изгибаю законы мира, используя природную энергию как катализатор, выходя на околосветовую скорость. Ката начинается со вспышки из чистейшей природной энергии, а затем двумя абсолютно одновременными, чрезмерными вспышками, которые, можно сказать, на время устраняют часть физических законов в определенной местности, и добивающие четыре вспышки, которые производят косую атаку, которая приходит с семи разных направлений, мгновенно используя многомерное искажение пространства, создавая одновременную одномоментную атаку из семи разных траекторий. Спустя мгновение, я стоял за Орочимару, еще мгновение, раздался оглушительный звук одновременно семи молний, спустя еще мгновение, Орочимару погиб. Мне бы начать радоваться, если бы не откат. Ощущение, что мое тело пробили миллионы длинных синбонов, под завязку наполненных Райтоном, пришло сразу же после исполнения ката. Я упал на колени, держа себя руками и бился в конвульсиях, мои мышцы кричали от боли, сокращаясь каждый раз, когда по телу проходит эфемерный ток. Мне было больно, очень больно, тело пока не может выдержать применение сразу двух ката, даже с поддержкой природной энергии, но я терпел, сжал зубы и не издал ничего, кроме тихого стона. К счастью, всему приходит конец, и к моим мучениям тоже. Весь в крови и поту, под холодным дождем, я одержал победу, осталось самое последнее, разобраться с печатью и хотя бы убрать боль. Из остатков чакры, в которой намешана не только классическая инь-янь составляющая, но и природная энергия, я создал клона лишь с одной задачей, задачей которой он должен выполнить даже через свою смерть. Дальше я уже вышел из печати и оказался в реальности. Голова гудела как не знаю что, мигрень была сильная, тело ломит, передавая фантомные ощущения от боя и последствий моих действий, в глазах потемнело, что я даже не сразу заметил отсутствие тумана, а то, что я нахожусь на краю чакры истощения, не дает положительных эмоций. Наконец, выпрямив спину, я смог немного прийти в себя. Не чувствую. Тихий шепот заставил меня обратить внимание на ту, ради кого я проходил все это. Анка держалась за печать, по ее лицу текли слезы, а в глазах было много эмоций, среди которых было неверие, надежда, удивление и непонимание. Чуть приоткрытый рот показывал всю степень ее удивления. Все-таки когда даже третий Хагаки, что был прозван профессором Шиноби, не смог ничего сделать с проклятой печатью, что наложил на нее ее сенсей, она потеряла всякую надежду и приняла, что ей придется жить с вечной болью на месте печати. Но сейчас, не веря своим ощущениям, она перестала чувствовать боль. С нее словно сбросили тяжелый груз, что она несла с момента получения проклятия, как будто она впервые задышала полной грудью, словно она наконец стала свободной. Хнык, спасибо, хнык, хнык, спасибо тебе большое, ха. Еле сдерживая слезы, она со всей силы обняла того, кто дал ей свободу. Поплачь, не стоит держать слезы в себе. Не беспокойся, сейчас тебе все простительно. Гладя по волосам, тихим голосом сказал Киншин, обнимая ее в ответ. Комнату заполнить плач девушки, не горя от потери и боли, а радости об снова обретенной свободы, что она была лишена с детства. Я немного сменил название третьей ката, прошлое было не очень, да и саму ката я поменял. Хорошо, что так ее и не показывал. ПА. 2610 слов и 14058 символов, вот сколько занимает эта глава. Она далась мне с трудом, все-таки я не умею писать боевые сцены, а концовка у меня постоянно менялась, даже ката не было в планах, но они появились, а это я не вспоминаю, что перед этим я почти закончил дракона, но Бусти меня обломал, что сильно дезморалью и мотивацию как рукой сняло, но спустя день я снова ее собрал. Конец я вообще писал в пол второго ночи, и голова в это время просто отказывалась работать, а вспоминая, что мне завтра нужно встать в 7 утра на практику, то мне хочется плакать, но несмотря ни на какие преграды, я смог закончить эту главу на такой вот эмоциональной ноте. Прошу вас оставлять комментарии к главе и ставить лайки, это помогает мне с мотивацией и не дает отпустить руки. Извиняюсь за такую большую задержку, постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Сейчас я спать, а завтра уже займусь драконом, там немного осталось, если, конечно, муза в голову не ударить.